Глава 25. Игралище «Бурь». Все шло, как задумал Труфан Федорович. В Ильинскую неделю все лодьи дружно собрались в обширном становище у Святого Носа. Теперь предстоял путь в далекую Данию. Ждали сигнала с Шелони от старика Амосова. Труфану Федоровичу не терпелось. Он несколько раз просыпался, выходил наверх, определял ветер, смотрел на облака, на море, прислушивался к отдаленным звукам прибоя, бившегося в каменный Мурманский берег. Наутро 34 заморские лодьи, подгоняемые крепким восточным ветром, да стайкой белокрылых птиц, неслись по студеному морю. У Варангергубы ветер изменился, задул сердитый полуношник и стал прижимать лодьи к Варяжскому берегу. Норманны заметили русских. На ближнем высоком мысу задымился костер. «Поход наш сведов своим вести подают, по всем берегам знать разнесут русские, мол, в гости жалуют». И Труфан Федорович, не спускавший глаз с берега, ухмыльнулся в бороду, вспоминая былые походы. Не доходя до Мурманского носа, дозорные на Шелоне увидели несколько вражеских кораблей, гребущих наперерез передовому судну. Дружинники одели шеломы, приготовились к бою, Егорка тоже одел шелом, из-под которого едва виден был его нос, взял в руки копье. Подойдя поближе и увидев вооруженных людей, норманны решили разойтись мирно. «Элло!» — крикнул с носа дощатого судна нормандский разбойник. «Хотим ветер у вас купить!» Но, с трудом удерживая равновесие на волне, не рассчитал и, едва успев ухватиться, повис на драконовой шее. На лодьях засмеялись, а старый Амосов крикнул в ответ, будто не поняв, что надо врагам. «Нет у нас ветра! На палой воде всю ветрову казну извели, не взыщите!» Норманны, с сожалением поглядев на глубоко сидящие и набитые ценным грузом лодьи, повернули обратно. Их длинные нескладные корабли сильно било на зыбе. Казалось, что вот-вот какой-нибудь не выдержит, развалится или перевернется. Велико студеное море. Грозный седой взводень, подгоняемый свирепым ветром, катился по необъятным просторам. У правого борта Шелони горой поднялась пенящаяся волна. Казалось, что лодья, жалобно скрипевшая на все лады, или рассыплется на части, или затонет в хаосе обрушившейся на нее стихии. У моря жалости нет. Чиста стала палуба. Все, что могла, унесла с собой волна. Несколько бочек, старый парус, два небольших карбасика давно плавали где-то на вздыбленных морских просторах. У бортов лодьи прыгали по волнам мешки из нерпичьих шкур, наполненные ворванью. Привязанные крепкими веревками, вот уже сутки плыли они за судном, выпуская понемногу жир, тонким слоем растекавшийся по поверхности разъяренного моря. Северные мореходы от дедов и прадедов знали, как успокоить ворванью грозную морскую стихию. Взводень, покрытый масляной пленкой, тише, злоба его гасла. Жир морского зверя защищал море от ветра, погашая его силу. На приморских судах всегда в запасе было несколько больших бочек с нерпичьим тюленем или моржовым жиром, но сегодня хитрость не помогала. Ветер в одно мгновение вырывал у моря и уносил куда-то спасительное тонкое покрывало. На провёже стоял старый Никита, вцепившийся скрюченными пальцами в румпель. Казалось, он неотделим от толстого деревянного бруса. А у бизань-мачты, ухватившись за снасть, сжались еще два дружинника, вахтенные, в помощь деду. Но сейчас помощь Никите была не нужна. Старик как положил руль лево на борт, так и держал его уже добрый час. Алодья норовила, вопреки усилиям Никиты, вильнуть вправо и лечь вдоль зыби, бортом к ней. А этого-то как раз и боялся дед. Нет-нет, да и окатит взводень потоками воды деда и вахтенных, а расходившийся ветер без устали крапит соленым дождем.